Для начала нужно было утихомирить имперское рыцарство. Герцог ненавидел эту касту как препону своим самодержавным правам и постоянно враждовал с ней. Кровь бросалась ему в голову при одном лишь упоминании о ней, и в приливе слепого бешенства он самолично вычеркнул из церковного песнопения «О Дух Святой, воззри на нас» следующие слова: «Благую силу в нас вдохни и рыцарством своим соделай». Но на сей раз ему пришлось побороть себя и уступить. Если рыцарство сам черт, то уж графиня не иначе, как чертова бабушка. И так он принял во внимание жалобу рыцарства, учтиво по всей форме принес извинения и, кроме того, изъявил готовность удовлетворить ряд других требований, в частности, пойти рыцарям навстречу в спорном вопросе об освобождении их от налога на вино. Рыцари поняли, что упорствуя они спасут только честь, а уступив, сберегут около 70 тысяч гульденов и взяли назад свой протест. Тем самым потеряла смысл и жалоба, поданная в Вене. Счастье отступилось от графини. Рвение ее приверженцев стало дружно спадать. Щуц не замедлил воспользоваться этим спадом, чтобы окончательно разделаться с ней. Графиню перевезли в крепость Гоген-Урбах, где ее содержали в строгом заточении, не допуская никого из ее друзей. Одновременно были сняты плотины, долго сдерживавшие народный гнев. Теперь графиню поносили повсюду, в пасквилях и карикатурах. В Канштадте куклу с ее чертами под улюлюканье черни сперва понесли в публичный дом, а потом высекли и сволокли на живодерню. Тем временем мать посетила старшего сына. Увертливый, как угорь, холодно-надменный министр сидел точно на проказе в шишалун, пока старуха-мать распекала его. Он оправдывался тем, что заносчивость и политическое честолюбие сестры всех их, в конце концов, привели бы к беде, а потому он решил вмешаться. Теперь, когда ее политическая роль кончена, он сделает все возможное, чтобы безболезненно обставить ее уход со сцены. Он отнюдь не посягает на ее имущество. И действительно, графине с самого начала были предложены выгодные условия. Тут выяснилось, как тонко оборудовал дело Исаак Ландауэр. Множество людей оказались заинтересованными в том, чтобы спасти вюртембергскую недвижимость графини. Этому содействовали и посол императора, и ее собственный брат, и управляющий удельными имениями, словом, все причастные к делу лица. Правда, ей пришлось уступить имение Брейтс, Гохсгейм, Штеттен, Фрейденталь. Правда, ее обязали не предъявлять более никаких претензий к правящей династии и никогда более не переступать границ государства. Но Исаак Ландауэр напоследок вытянул для нее такую гигантскую сумму, о размерах которой даже ее евреи решались говорить только шепотом. И помимо того, за ней сохранили право пожизненно пользоваться доходами с целого ряда имений. Таким образом, она уезжала из герцогства одной из состоятельнейших дам в Римской империи. Усиленный военный конвой эскортировал ее за пределы страны. Вдоль всего пути стояли толпы, провожавшие ее улюлюканьем и комьями грязи. Впереди нее, позади, бесконечные вереницы тянулись фуры с одеждой, утварью, произведениями искусства. Лишь когда последняя подвода пересекла границу, в отдельной карете гигантской неподвижной тушей проследовала ее мать, старуха с землистым лицом. Герсаузскому прелату Филиппу Генриху Вейсензе, советнику консистории и члену Малого парламентского совета, прибыл гость, тайный советник Фихтель, приближенный князь епископа Вюрцбургского. С давних пор были они друзьями, изящный светский вельможа-протестант и невзрачный католик с узким и умным лицом, дипломат князь епископского двора. Оба страстные любители ловких ходов, непроницаемые для окружающих, они лишь друг другу открывали тайны своих махинаций, как знатоки восхищались тонким и сложным механизмом вюртембергской протестантской парламентской политики и придворно-католической дипломатии. Оба, выученик и иезуитов, и протестантский прелат, увлекались политикой как таковой. Конечная цель мало трогала их. Гораздо важнее было им ловкими, искусными ходами добиваться ее. В герцогстве ценили Вейсензе, но большинству он внушал неприязнь. Непринужденная учтивость и подернутое скепсисом превосходство его разносторонне образованного ума создавали тонкую стену отчужденности и недоступности между ним и бесчисленными знакомыми, наполнявшими его просторные уютные покои.